Глава 20. Рогожин свертел скоропостижную свадьбу, исправлял необыкновенный медовый месяц. Женясь по живости своей и благородству восторженной фантазии, безо всякого обстоятельного осведомления о характере и других свойствах своей жены, он даже не заметил, что не имел от нее определенного ответа. Любит ли она его, или, по крайней мере, не любит ли кого-нибудь другого? Он прямо женился, исторг закинутую в грубую крестьянскую семью родовую дворянку, реставрировал ее в своем звании и тем исполнил долг совести и потребности пылавшего в нем чувства красавицы. Остальное его не касалось. Да и что там еще могло быть остальное? Какие-нибудь совершенные пустяки. Он все это исчерпал менее чем в один свой медовый месяц. Весна любви Дон Кихота шла об руку с весной жизни природы, и потому в соломенном дворце было тепло и светло, и для двух просторно. Когда молодая жена Рогожина утром убирала жилье, он выходил на крыльцо и, сев на порог, читал один из своих фолиантов. Затем он сам ставил ей самовар, сам наливал для нее чай и непременно требовал, чтобы она сидела, а он подносил ей налитую чашку на широкой книге, заменявший ему в этой церемонии поднос. Потом счастливые супруги вместе варили обед и, наконец, выходили вдвоем испить блаженство мечты в садике, где Рогожин среди двух берез и рябины своими руками устроил на низкой лужайке скамью из дощечек. Здесь он садился сам и, усадив рядом с собой жену, обнимал рукою ее стан и начинал ей с восторгом и декламацией говорить о Боге, о просвещении и о святой независимости доброй совести и доброй воли. Он совершенно забывал, что жена его не знает грамоте, что она выросла в крестьянской избе, и ей доступен из трех известных ему регистров только самый низший, вседневный. «Как я увидел тебя и как полюбил», — говорил он, держа одной рукой ее руку, а другую обвивая ее сильный, роскошнейший стан. «Ты слушай, как я тебя увидел, в моем сердце сейчас же послышался голос, что я с тобой буду счастлив». Та, заслышав эти всякий день повторяющиеся признания, тихо зевала и жалась виском к плечу мужа, а он в своем бреде влюбленном шептал: «Ты послушай, послушай, что я тебе расскажу. Ты знаешь, давно был герой Ярль Таргнир. Нет, ты не знаешь. Ну ничего. Он жил от нас за морем, в странах скандинавских. Да, и у него была жена, прекрасная жена. Он ее очень любил и жить без нее не мог. Вот все равно, как я без тебя. Но похоронив ее, он и стал о ней тосковать. Всякий день приходил он рыдать к ней на могилу. Вот он раз сидит на могиле, а над ним летит ласточка. Вот точно такая, как теперь перед нами. Погляди, моя милая, как она вьется». Ярль Таргнир взглянул на нее и со слезами послал птичке слово: «Утешь меня, добрая птичка». И ласточка крылья сложила, и над его головой пролетев, уронила ему русый волос, золотой, как горючий янтарь волосок, а длиной в целый рост человека. Ярль Таргнир взял волос и по тонине его понял, что высокого рода была та девица, с головки которой упал этот волос. И влюбился Ярль Таргнир по тому волоску в княжну Ингигерду. Поехал и отыскал ее на Руси, как и я отыскал тебя. Тоже случайно. И в объятиях, сжав ее, так же, как я здесь тебя обнимаю, был счастлив. Произнося этот монолог с глазами, вперенными в небо, Рогожин был действительно счастлив и все крепче и крепче обнимал свою подругу и, наконец, переводя на нее в конце свой взгляд, видел, что она сладко спит у него на плече. Он сейчас же отворачивал тихо свою голову в сторону и, скрутив трубочкой губы, страстно шептал: «Душка, она спит, как она крепко спит, какая совершеннейшая душка». Дон Кихот не мог взять на руки своей жены и перенести ее домой. Он был еще слаб от болезни, а она не слишком портативна, но он зато неподвижно сидел все время, пока душка спала. И потом, при обнаружении ею первых признаков пробуждения, переводил ее на постель, в которой та досыпала свой первый сон, навеянный бредом влюбленного мужа. А он все смотрел на нее. Все любовался ее красотою, вероятно, воображая немножко самого себя Таргниром, а ее Ингигердой. Однако все это весьма естественно кончилось тем, что супруги к исходу своего медового месяца стали изрядно скучать. И Дон Кихот Рогожин велел Зинке запрячь своих одров в тарантас и поехал с женой в церковь к обедне. Тут он налетел на известный случай с Грайвороной, когда бедный трубач, потеряв рассудок, подошел к иконостасу и, отлепив от местной иконы свечу, начал при всех закуривать пред царскими вратами свою трубку. Доремидонт Васильич видел, как Грайворону схватили и повлекли, и как сотни рук все стремились дать ему хоть одного пинка или затрещину. В общем, это выходило, по соображениям Дон Кихота, для одного довольно много, и он вступился. Он расправил свои руки и отбил Грайворону, а потом, крикнув «Зинобей!», примчал отбитого трубача в Протазаново и снова скрылся на своих вихрях. Жену свою он покинул в церкви, и она, возвратясь оттуда домой пешком, вместе с бабами и мужиками, как хаживала, будучи крестьянкою, и, вероятно, находила это отнюдь не неприятным. Дон Кихот же, тоже прогулявшись, хватил старины, от которой чуть не отвык, обабившись. И он и Зинка заметили, что когда они ехали в церковь с барыней Аксюткой, так ее звали крестьяне, то даже лошади шли понуро, и сам тарантас все бочил на левую сторону, где сидела крепкотелая Ингигерда. Но когда Дон Кихот, сразившись и отбив Грайворону, крикнул «Зинобей!», все сразу изменилось. Одры запряли ушми и полетели, тарантас запрыгал, как скорлупочка по ветру, и сами Зинка и его барин вздохнули родной жизнью. Зинка до того всем этим увлекся, что, опьянев от удовольствия, на обратном пути сказал Дон Кихоту. «Эх, отец, бросим баб!» Рогожин отвечал ему на это пинком в спину, но не сердился. Зинка понял, что барин в душе с ним согласен, и что доброе старое кочевое время возвращается. Бабушку в этот свой первый приезд в Протазаново наш чудак не видал. Они, конечно, знали нечто друг о друге по слухам, но свидеться им не приходилось. В этот раз бабушке тоже было не до свидания с гостем, потому что княгиня занялась больным и даже не имела времени обстоятельно вникнуть, кем он спасен и доставлен. Но зато, похоронив Грайворону, она сию же минуту откомандировала Патрикея к Рогожину отблагодарить его и просить княгини погостить и хлеба соли откушать. Дон Кихот отвечал согласием. Ему это внимание, как видно, понравилось, и он на другой же день крикнул «Зинобей!» и явился в Протазаново. Сойдясь лицом к лицу с бабушкой, они оба, кажется, были друг другом немножко поражены и долго молчали. Бабушка, однако, первая перервала эту паузу и сказала «Вот ты какой!» «Да», – отвечал Рогожин, – «вот этакой, я весь тут». «Не грузин, а все воюешь». «Да, на соколе мяса немного, на тетере его больше бывает». «Это ты что же, меня что ли тетерей зовешь?» «Нет, я это просто так, к слову». «Просто к слову, так садись до обеда и скажи мне, пожалуй, что такая за притча, что я тебя ни разу не видала? Сколько времени здесь живу, и, кажется, всех у себя перевидела, а тебя не видала. Слышу ото всех, что живет воин галицкий, то тут, то там является защитником, а за меня, за вдову, ни разу и заступиться не приехал. Или чем прогневала? Так в чем застал, в том и суди». «Что мне судить?» – коротко ответил Рогожин. «Дела не было, так оттого и не ехал». «А так без дела разве нельзя? Или грех по-соседски повидаться?» «Да что же, по-соседски. Какие мы соседи? Я бедный дворянин, а вы богатая княгиня. Совсем не пара. И я не знал, как вы это примете. А я горд». «Господи мой! Да довольно того, сосед и дворянин, а ты еще с достоинством носишь свое звание. Чего же еще нужно?» «Да, я дворянин как надо. Меня перервать можно, а вывернуть нельзя». «Молодец». Они подружились, и когда гость уезжал, княгиня у него осведомилась. «Ты ведь женат?» «Женат». «Так не обидься, пожалуйста, я тебе в бричку сослала шелковый отрез на платье. Не тебе, понимаешь, а жене твоей. На память и в благодарность, что пешком шла, когда ты мне трубача привез», — добавила княгиня, видя, что гость начал как-то необыкновенно отдуваться и хлопать себя пальцем по левой ноздре. «Хм, жене? Ну, пускай так будет этот раз. На память», – позволил Дон Кихот, «но только вперед этого больше не надо». И он потом, сделавшись коротким и близким приятелем в доме княгини, никогда не принял себе от нее ничего, ни в виде займа, ни в виде подарка. Как с ним ни хитрили, чтобы обновить его костюм или помочь упряжной сбруишкой, не решались ни к чему приступить, потому что чувствовали, что его взаправду, скорее перервешь, чем вывернешь. От бабушки принимали пособие все, но Дон Кихот никогда и ничего решительно, и княгиня высоко ценила в нем эту черту. «Тут уже не по грамоте, а на деле дворянин», — говорила она своим близким. «Богат, как церковная мышь, есть нечего, а в мучной амбар салом не сманишь, перервешь, а не выворотишь». Эти слова Рогожина в присловие пошли, а сам он тут свою кличку получил. Бабушка сказала ему: «Какой ты Доримедонт Рогожин? Ты Дон Кихот Рогожин!» А он отвечал: «Я бы счастлив был, но только не в том месте родился». Прозвание ему, однако, нравилось. Но вместе с тем, с этой же своей поездки к бабушке, Дон Кихот сразу махнул рукой на свою семейную жизнь. «Его точно пёсья муха у меня укусила», – рассказывала бабушка. «Так от меня и побежал на своих одрах странствовать, и подарок мой жене на силу к Рождеству привез. И где он в это время был? Ничего не известно. Слышали только, что там чиновник по дороге встречный обоз в грязь гнал. На него кто-то налетел, накричал, кнутом нахлестал и уехал. По рассказам соображаем, это наш Дон Кихот. Там офицера на ярмарке проучил, там жадного попа прибил. Тут злую помещицу в мешке в поле вывез. Все Дон Кихот, все он, наш сокол без мяса. К концу года, гляжу, ко мне возвращается. Дома, говорит, день пробыл и жене гостинец отдал, а жить мне у себя нельзя. Полиция ищет, под суд берут». О доме своем он и не имел никаких забот. Всем хозяйством правила барыня Аксютка. Она продавала заезжим прасолом овец и яловец, пеньку, холст и поскань и запивала с ними продажные сделки чайком с подливочкой. И в той приятной жизни полнела и была счастлива. Впрочем, о барыне Аксютке знали очень мало и никогда о ней в бабушкином обществе не говорили, и Дон Кихота о ней не спрашивали, за что он, вероятно, и был очень благодарен. Бабушка находила в Рогожине очень много прекрасного и, разумеется, приобщила его к своей коллекции, но в обстоятельства его семейной жизни не входила. Она знала только одно, что он женат глупо и больше ничего знать не хотела. Время свое Доримедонт Васильич препровождал самым странным и невозможным образом. Когда ему не угрожал суд, он исчезал на своих одрах и где-то странствовал, и потом вдруг, как снег на голову, являлся в Протазаново. Бабушка знала, что это значит, и обыкновенно всегда встречала его одним вопросом. «Что, батюшка мой, верно, опять победил какого-нибудь врага?» «Ну так что ж», – отвечал односложно Дон Кихот. «Ничего. Тебе, добру молодцу, и спалать. И полезай теперь скорее на палать, да получше прячься. А меня здесь не заметят?» «Ну где тебя заметить? Ты все равно, что нос на жидовской роже, незаметен». Рогожин успокаивался и жил во флигелях у княгини, ночуя нередко в одной комнате с исправником и сидя с ним рядом за обеденным столом. Времена и нравы теперь так переменились, что это многим, вероятно, покажется совершенно невероятным, но это было именно так, как я рассказываю. В дом княгини Варвары Никаноровны нельзя было приехать с выемкой. Выборному исправнику, да и никому другому, ничто подобное никогда и в голову не могло прийти. Благодаря такому сочетанию обстоятельств Дон Кихот преспокойно жил в Протазанове, и в долгие зимние вечера служил бабушкиному обществу интересную книгой. Он развлекал всех своими рассказами, имевшими всегда своим предметом рыцарское благородство и носившими на себе особый отпечаток его взглядов и суждений. Рогожин не любил ничего говорить о себе и, вероятно, считал себя мелочью, но он, например, живообразно повествовал о честности князя Федора Юрьевича Рамадановского, как тот страшное богатство царя Алексея Михайловича, о которых никто не знал, спрятал, и потом во время Турецкой войны Петру отдал. Как князю Ивану Андреевичу Хованскому Тарарую сыном голову рубили в Воздвиженском. Как у князя Василия Голицына роскошь шла до того, что дворец был медью крыт, а червонцы и серебро в погребах были сыпаны, а потом родной внук его, Михаил Алексеевич, при Анне Ивановне шутом состоял. За ее собакой ходил, и зато при белгородском мире 3000 жалован, и в посмеяние квасняком звался, и свадьба его с Авдотьей Калмычкой в ледяном доме справлялась. Как Салтыковы ополячились, как Василий Нарышкин с артиллерией и пехотою богача Сибирякова дома садил, и силой у него 5000 рублей вымогнул, а потом в том же дому у него без совести бражничал, А князь Иван Васильевич Адаевский даже со столов при карточной игре у Разумовского деньги воровал. Все гости слушали эти рассказы и словно переживали все, что излагал перед ними Рогожин, и страхом огораживались от ужасавшего их захудания рода, которое, вероятно, и тогда уже предвиделось. По крайней мере, бабушка по своей безбоязненности смотреть вперед и тогда уже об этом говорила. Все это были беседы бесконечные, но не бесплодные, и в них коротались дни, а когда Дон Кихот вдруг исчезал, эти живые беседы обрывались. И тогда все чувствовали живой недостаток в Рогожине. Возвращался он, и с ним в Протазаново возвращалось веселье. Приезжал ли он избитый и израненный, что с ним случалось нередко, он все равно немало не изменялся и точно так же читал на память повесть чего-нибудь славного дворянского рода и пугал других захуданием или декламировал что-нибудь из рыцарских баллад, которых много знал на память. В то время, когда бабушка ожидала к себе петербургского графа Функендорфа, Рогожин находился налицо в Протазанове. Он только что возвратился откуда-то после жестокой битвы, в которой потерял глаз. «Батюшка мой, как тебя обработали?» – произнесла, увидав его бабушка. «Ты ведь теперь кривой останешься?» «Да ничего, один глаз целый остался», – отвечал Рогожин и больше ничего не рассказывал. Но люди через Зинку разузнали, что было побоище страшное, что Дон Кихот где-то далеко с целым народом дрался. Вся история, сколько помню, состояла в том, что где-то на дороге у какой-то дамы в карете сломалось дышло. Мужики за это деревце запросили 20 рублей и без того не выпускали барыню вон из деревни. Дон Кихот попал на эту историю и сначала держал к мужикам внушительную речь, а потом в виде бессилия слов вскочил в свой тарантас и закричал: «Зинобей! Зинка, бей! Бей, бей, Зинобей!» Зинка подобрал вожжи и, в свою очередь, завизжал: «Эх вы, караси! Ну, коси! Помахивай, коси!» И одры разлетелись, сделали с горы круг, за ними закурило и замело облако пыли, и в этом облаке, стоя на ногах посреди тарантаса, явился Рогожин в своей куртке с развивающимся по ветру широким монашеским плащом. Все это, как воздушный корабль, врезалось, и тут и гик, и свист, и крик «бей», и хлопанье кнута, и одним словом истребление народов. Люди, сидевшие в карете дамы, воспользовавшись этой сумятицей, скорее по лошадям и ускакали. А мужики вдруг сообразили, что Дон Кихот один, а их много, и приняли его в переделку. Обоих путников страшно избили, и они, по показанию Зинки, 3 дня валялись возле речки на лугу за горою. Панса был избит совершенно понапрасну. Слушая призыв «бей, Зинка, бей», он все-таки никогда никого не бил и в этом деле тоже оставался ни пред кем не повинным. Мужики этого ничего не разбирали, и от них досталось даже и коням Дон Кихота, которых изувечили, и тарантасу, в котором изломали колесо и украли из него железный шкворень. Несчастные, бог весть как, собрались силами, вымыли у реки опустевшую орбиту выбитого глаза Дон Кихота, подвязали изорванные мочалы упряжи и на 3 колесах при содействии деревянного шкворня дотащились до Протазанова, где в незаметности остались ожидать, не станут ли их разыскивать. Мужики, с которыми происходил этот последний бой, были, однако, не из сутяжливых. Они, покончив дело своей расправой, ничего более не искали, и Дон Кихот, успокоясь на этот счет и поправясь в силах и здоровье, теперь опять уже расправлял свои крылья и, нося руки фертом, водил во все стороны носом по воздуху, чтобы почуять, не несет ли откуда-нибудь обидою, за которую ему с кем-нибудь надо переведаться. В это самое время у бабушкиного крыльца и застучали колеса кареты петербургского графа.